Лебединая песня. Из вещества того же, как и сон, мы сотканы, и жизнь на сон похожа, и наша жизнь лишь сном окружена. Шекспир. Буря.